либо женщин вызывали по телефону. Тогда до телефонного звонка, должно быть, дело не дошло. Очень нетрудно и симулировать телефонный разговор. Загрядский мог снять трубку и фиктивно пригласить женщин, якобы вызвав нужный номер. Отпечатка пальцев на телефонной трубке не найдено. Первое предположение более правдоподобно. Как бы то ни было, и сыскная полиция с Антиповым, и свидетели по дому твердо стоят на том, что женщин в тот вечер не было. И я всецело к этому мнению присоединяюсь. Не тронута была, как вы знаете, и постель. Разумеется, никакие женщины следствию и не объявились. «Еще бы они объявились», — подняв брови, сказал Артамонов. «Кто же станет добровольно ввязываться в такую историю?» «У Антипова в этом мире большие связи, и никто из его осведомителей ему ничего указать не мог. Не удалось установить и личности женщин, которые бывали на квартире прежде. Это одно из слабых мест следствия. Все мои усилия ни к чему не привели». И швейцариха, и дворник дома, и Загрядский утверждают, что женщин вызывал сам Фишер, и что они их по именам не знали. Отрицать такую возможность нельзя, может, и не знали. Наш полицейский розыск оказался в этом деле кое в чем не на высоте. «Ах, да, кстати», — сказал Артамонов, — «или, вернее, не кстати. Вы знаете новость? Федосьев на днях увольняется в отставку». «Неужели? Об этом, впрочем, говорят давно. Говорили, я помню, еще до убийства Распутина. Но теперь, по-видимому, решено окончательно. Я в министерстве слышал. Извините, что перебил вас. Итак, дальше я вас слушаю. Остальное ясно. Они остались вдвоем и в ожидании женщин решили выпить вина. Загрядский незаметно всыпал яд. Смерть последовала почти мгновенно». Затем Загрядский вышел из дому и удалился. В 11 часу Петрова уже спала, и выйти незаметно было очень легко. Это, однако, опять слабое место. Загрядский вошел в дом, никто его не видел, вышел из дома, тоже никто его не видел. Точно бестелесное существо. Конечно, все это вполне возможно, но наглядности нет, вы меня понимаете? На Загрядского прямо ничего не указывает, ведь могли же быть на квартире и другие люди. Однако швейцариха видела только его, и сам он не мог назвать никого из других людей, якобы на той квартире бывавших. Это очень неправдоподобно. Веселящиеся люди такого сорта обычно знают друг друга. По своей инициативе никто из бывших там ко мне не зашел. Радости от огласки таких похождений мало. А правда, Николай Петрович, пошлите за чаем, я, пожалуй, выпью стаканчик. Конечно, выпейте. Яценко встал и, кликнув сторожа, отдал распоряжение. Скорее всего, сказал он, вернувшись и садясь снова за стол, скорее всего, никто другой на этой квартире не бывал. Загрядский был и главным собутыльником Фишера, и поставщиком живого товара. «Милые нравы», — с отвращением сказал Николай Петрович. «Это как во Франции в 18 веке, поставщик мелких удовольствий. Что ж, эти господа Фишеры и есть теперь настоящие короли». «Так значит, Загрядский прибыл туда в 10 часу, проскользнул незаметно в дом и вошел в квартиру, открыв дверь ключом. Так? Так. Да, вам известны показания статского советника Васильева и его лакея Барсукова? Они, как вы помните, живут в квартире номер 3, расположенной по другую сторону площадки. Оба свидетельствуют, что звонка в тот вечер в квартире номер 4 они не слышали. Между тем, произведенный мною опыт показал, что звонок в квартире номер 4 резкий и сильный. Его нельзя не услышать из небольшой квартиры Васильева. А вот открыть дверь при помощи ключа и затем запереть ее можно почти без шума. Очевидно, убийца имел ключ от квартиры.